«Загадка так загадка. Как тебе будет угодно», — заметил Давид. «Но ведь обещал же ты мне, что миссия будет происходить из моего рода, да или нет?» «Обещал. А мне?» — накинулся на Бога Авраам. «Бесспорно, именно поэтому вашим прямым потомком и является плотник Иосиф, супруг Марии, которая станет завтра матерью Христа». «Помилуй, Господи!» — заголосила разом вся компания. «Но если этот Иосиф всего-навсего супруг платонический, пусть так, а вам-то что?» «То есть как это нам-то что? Ты нарушаешь свои обязательства!» «Извините, пожалуйста, но ты уклоняешься от их выполнения. Ни в какой мере, но это уж слишком!» И фальшивые предки Мессии затопали ногами, даже не пытаясь скрыть ярость, в которую повергло их сие жестокое разочарование. Всевышний потерял терпение, он тоже вышел из себя. «Разрази вас гром!» — кричал он не своим голосом. — «Вы мне в конце концов осточертели! Убирайтесь прочь отсюда! Да поживее! Ваши претензии просто нелепы! Я выполнил свое обещание, потому что я непогрешим, Иосиф не отец Мессии, и тем не менее Мессия происходит из вашего рода. Недовольно вам того, что я это утверждаю? И не вашего ума это дело, потому что... здесь тайна!» Но патриархи продолжали бушевать, и тогда Саваоф приказал: «Престолы, власти, начало, а ну-ка выпроводите всех их за дверь!» В мгновение ока приказание было выполнено. Вот почему Евангелие всячески старается нам доказать, что Иисус Христос происходит от Давида и Авраама, хотя и не является сыном Иосифа, прямого потомка этих двух любимых Богом патриархов. Чтобы меня не упрекнули в том, что я выдумываю всякие несуразицы и приписываю их так называемым священным книгам, привожу дословно 16 первых стихов из Евангелия от Матфея. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. 2. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. 3. Иуда родил Фареса и Зару от Фомари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. 4. Арам родил Амидонава, Амидонав родил Наасона, Наасон родил Салмона. 5. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. 6. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. 7. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. 8. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иоарама. Иоарам родил Азию. 9. Азия родил Иовафама, Иовафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. 10. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. 11. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иоханию и братьев его перед переселением в Вавилон. 12. По переселению же в Вавилон Иохания родил Салаафииля. Салафииль родил Зарававеля. 13. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Еликима. Еликим родил Азора. 14. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. 15. Елиуд родил Елизара. Елизар родил Матфана. Матфан родил Иакова. 16. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Читая Евангелие, невольно поражаешься нагромождению вопиющих глупостей и противоречий. Но не абсурдна ли религиозная доктрина, которая в большой мере основывается на непорочности Марии и под страхом анафемы, запрещает хотя бы на секунду допустить причастность Иосифа к рождению Мессии. А наряду с этим Евангелие усердствует вовсю, ведя родословную инертного супруга Марии от Давида и Авраама, и таким образом доказывая, будто Бог выполнил свои обещания, данные патриархам, и Мессия явится их потомком. Какой величественный памятник глупости! Ну и в этом нелепейшем утверждении Евангелие само себе противоречит. Так родословная Христа в изложении святого Луки и в изложении святого Матфея отнюдь не одно и то же. Вот как излагает генеалогию Мессии евангелист Лука. Глава 3. Стих 23. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. 24. Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ионаев, Иосифов. 25. Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев. 26. Маафов, Матафиев, Симеев, Иосифов, Иудин. 27. Иоаннанов, Рисаев, Зарувавелев, Салаефилев, Нериев. 28. Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмодамов, Иров. 29. Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин. 30. Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннов, Великаимов. 31. Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов. 32. Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов. 33. Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин. 34. Иуатовлев, Исаков, Авраамов.